Измывался он и над женщинами, даже самыми знатными. Лучше всего это показывает гибель некой Малонии. Он заставил ее отдаться, но не мог от нее добиться всего остального. Тогда он выдал ее доносчикам, но и на суде не переставал ее спрашивать, не жалеет ли она. Наконец она во весь голос обозвала его волосатым и вонючим стариком с похабной пастью, выбежала из суда, бросилась домой и заколола себя кинжалом. После этого и пошла по устам строчка из «Ателланы», громкими рукоплесканиями, встреченная на ближайшем представлении. Старик-козел облизывает козочек. На деньги он был бережлив и скуп. Спутникам своим в походах и поездках он давал пропитание, но жалования не платил. Один только раз выказал он к ним щедрость, да и то за счет отчима, разделив их на три разряда по достоинству. Он роздал первому по 600 тысяч, второму по 400, третьему по 200 тысяч, но последних он даже называл не «мои друзья», а «мои греки». За время своего правления он не выстроил никаких великолепных зданий. Даже начав постройку храма Августа и восстановление театра Помпея, он за столько лет не довел их до конца. Он ни разу не устроил игр, а на играх, устроенных другими, почти никогда не бывал, чтобы от него чего-нибудь не потребовали, как однажды его заставили отпустить на волю комедийного актера Акция. Нескольким сенаторам он помог в нужде, но чтобы не помогать остальным, объявил, что окажет поддержку лишь тем, кто представит сенату уважительные причины своей бедности. После этого многие из стыда и скромности отступились. Среди них был внук оратора Квинта Гортензия Гортал, который в угоду Августу родил 4 детей при очень скромном своем достатке. Народу он оказал благотворительность лишь дважды. Один раз, когда роздал взаймы на 3 года без процентов 100 миллионов сестерциев, другой раз, когда возместил убытки нескольким владельцам доходных домов на Цилийском холме, сгоревших при пожаре. Первую из этих мер ему пришлось предпринять, когда в пору крайнего безденежья народ потребовал помощи, и когда сенатские указы о том, чтобы заимодавцы вложили 2/3 имения в землю, а должники выплатили 2/3 долга немедленно, уже не могли помочь. Вторую он предпринял, чтобы смягчить тяжелое бедствие, но себе он поставил это благодеяние в такую заслугу, что приказал переименовать Цилийский холм в Августов холм. Войскам он удвоил завещанные Августом подарки, но больше не делал никаких раздач, только претерианцам он выдал по 1000 динариев за то, что они не поддержали Сияна, да сирийским легионам сделал кое-какие подарки, за то, что они одни не поместили изображение Сияна на своих значках. Даже ветеранов он редко увольнял в отставку, так как их старость позволяла дождаться смерти, а их смерть сберечь деньги. Провинциям он также никогда не оказывал помощи, кроме Азии, где несколько городов были разрушены землетрясением.